Глава 10. Чух-чух, чух-чух, чух-чух, чух-чух, ту-у-у. Этот товарняк промчался мимо нас. Мчи дальше, товарняк, мы ждем не тебя. Мы с моей былой возлюбленной, с моей запутавшейся любовницей сидим в замызганной машине. Дождь моросит по лобовому стеклу, со скрипом работают дворники. В салоне горит свет. Одной рукой я сжимаю ее холодную руку, другой просматриваю записи в ее телефоне. Это можно удалить, это тоже. Станция пуста, лишь мигает огонек сигареты одинокого таксиста на удачу ждущего клиента. Он меня не видит, а я его вижу из-за густых ветвей кустов, растущих у станции. А вот побежал вдалеке бедолага без зонта. Он не встретил таксиста, а таксист не встретил пассажира. Слиться друг с другом им не судьба. Они разминутся в разные стороны, как бывшие любовники после долгой ссоры. Одинокие машины редеющим ночным потоком проносятся одна за другой. Но улица, на которой стоит мой автомобиль, пустынна. Никто не проехал. Моя любовница спит, рука ее нервно подрагивает. Спи, любимая, пока мы вместе. Еще недолго, но вместе. Время еще есть. Я открываю приложение электрички, еще раз смотрю расписание. Станция железнодорожная, знаковая, та самая. Электричка прибудет через 23 минуты. Если моя ушедшая любовь очнется чуть раньше, эффект смажется, но я готов и к такому исходу. Добавим шокером, главное, чтобы следы не обнаружили. А если все делать четко, то следы никто не обнаружит. Главное, чтобы нашли то, что нужно, и не нашли то, что не нужно, в этом и есть главный замысел. Даже если вскрытие покажет наличие в крови седативов, я высыпал ей в шампанское целую горсть, почти опустошив свою пластиковую баночку, придется снова идти к врачу. То кого это удивит? Женщину бросил любовник, и она... Я знаю пароль от ее телефона, конечно. Я все о ней знаю, я спросил даже, хрустит ли ее муж пальцами. И есть ли у нее редкие сидеющие волосы на груди. Я еще раз быстро проглядываю записи в ее телефоне, переписку со мной, точнее с моим персонажем в Тиндере, соцсетях, звонки, смски. Все зрелищно, красиво и по-классически сильно. Удаляю ненужные детали переписки, лишние фото, хотя их было всего 3, и то без моего лица. Я всегда осторожен. Мои аккаунты уже удалены. Осталась лишь одна фотография, где мой герой в песочной форме где-то на фоне развалины пустыни. Блестящий офицер спецслужб, попавший в опалу, фотографии иметь не положено. Ха-ха. Вначале мой герой, В, слегка заинтересован, но вот он уже влюблен, вот уже разгорелась неистовая страсть, и она уже готова бросить мужа, и я готов уехать с ней далеко-далеко. Но вот я разбил машину на гонках, и вот наша встреча, я слегка холоден, и она злится, и... Говорит, что накажет меня. И вот, наказание неожиданное для всех. Бедный муж, этот унылый сухарь со своим идиотским офисом и сексом по расписанию. Правильный, да и коты. Догадывался ли он о романе этой бедняжки, этой запутавшейся красавицы, которой было нужно только одно – любовь? Бедный сын, несчастный малыш, поймет ли он, простит ли он? А бедный офицер, побелевший от горя, снова отправляется на войну, чтобы сложить там голову. Черт возьми, как изящно, какая великая и сильная история. Но сложно. Они не поймут, не поймут. Они тупые, они даже не смогут это все прочитать. Но я должен их учить, я должен заставлять их тыкать разбитым носом в строчки, написанные кровью. Я залью весь мир этой кровью из строчек, лишь бы они научились. Их читать. Я выхожу из машины, открываю пассажирскую дверь и выволакиваю ее подмышки. Еще раз оглядываюсь по сторонам. Никого нет. Уже поздно, это последняя полуночная электричка. Но даже если кто и кинет взгляд из проезжающей машины или из окна стоящего вдалеке дома, что он увидит? Недорогой автомобиль, заляпанный грязью. Свой гоночный-то я разбил, ха-ха. Мужчину в военной форме, который волочит к последней электричке свою подвыпившую подружку. Он ее оставит на платформе, и она бросится под поезд, не выдержав глубины собственного падения и разлуки.